Хиллари положила трубку и взглянула на шифонер. После спокойной ночи баррикада показалась ей страшной нелепостью. Уолли прав. Лучше всего нанять телохранителей и компетентного частного детектива. Ей не справиться с Фраем в одиночку. Хиллари встала, надела халат и стала разгружать шифонер. Потом оттащила его от двери и вернула ящики на место. Взяла с тумбочки нож и грустно усмехнулась. Какая же она наивная. Вступить в рукопашный бой с качком, к тому же маньяком. Да это просто чудо, что ей удалось ускользнуть от него ночью. К счастью, у нее был пистолет. Теперь же, если ей вздумается затеять фехтование, он зарежет ее как цыпленка. Чтобы отнести нож на кухню и одеться к приходу телохранителя, она отперла дверь, вышла в коридор и страшно закричала, когда он схватил ее за горло и прижал к стене. Левой рукой он разорвал халат и схватил ее за грудь. Фрай, должно быть, слышал ее разговор с Уолли, знал, что у нее нет пистолета и поэтому совершенно не боялся Хиллари. Но он ничего не знал о ноже. Хиллари вонзила лезвие в упругий мускулистый живот. Несколько секунд он словно не чувствовал боли. Потом Хиллари почувствовала, как пальцы, сжимавшие горло, ослабли. Прямо на Хиллари смотрели расширившиеся от страдания глаза. Фрай издал стон. Хиллари ударила еще раз прямо под ребра. Его лицо побледнело, потом стало серым, как пепел. Фрай взвыл, выпустил Хиллари и, отшатнувшись к противоположной стене, рухнул на пол. Хиллари всю передернула от отвращения и боли, когда она поняла, что произошло, но она стояла, готовая к новому нападению Фрая, сжимая нож. А тот с ужасом смотрел на живот. Из ран сочились струйки крови, заливая брюки и свитер. Хиллари не стала дожидаться агонии. Она вбежала в комнату для гостей и, заперев за собой дверь, с минуты прислушивалась к стонам и проклятиям Фрая, а также его неуклюжим попыткам подняться на ноги. Неужели у него хватит сил выломать дверь? Потом Хиллари показалось, будто он удаляется, но у нее не было уверенности. Она опрометью бросилась к телефону и, не вытирая рук, набрала номер полиции. «Сука! Поганая сука!» Фрай сунул руку под желтый свитер и нащупал нижнюю рану, ту, что особенно кровоточила. Он попытался свести края вместе и удержать в этом положении. Сквозь рану уходила жизнь. Он не испытывал какой-то особенной боли. Что-то похожее на электрические разряды в боку, тупое жжение в животе, вот и все. И тем не менее, Фрай знал, что смертельно ранен, и ситуация с каждой минутой ухудшается. Зажав одной рукой живот, а другой, держась за перила, он начал спускаться по предательским ступенькам. Они качались, словно в карнавальном домике смеха. Когда он, наконец, достиг первого этажа, его заливал пот. Фрай вышел из дома, и его ослепило солнце. Такого солнца он еще не видел. Этот огромный монстр заполонил все небо. И нещадно палил, точно пытаясь уничтожить Бруно Фрая. Еще немного, и у него начнут плавиться зрачки и мозги. Согнувшись в три погибели, он проковылял два квартала и добрался до своего фургона. Вскарабкался на сиденье и хлопнул дверцей. Ему показалось, что она весит 10 000 фунтов. Одной рукой вертя руль, Фрай доехал до Уилширского бульвара, свернул направо, потом налево и притормозил возле телефона автомата. Кровотечение не унималось. Жжение в желудке становилось все сильнее. В боку кололо, как иголками, но Фрай знал – худшее впереди. Он с огромным трудом добрался до плексигласовой будки и не смог вспомнить свой домашний номер. Пришлось звонить на коммутатор в Напа-Валли. «Алло!» — послышался голос телефонистки. «Соедините меня с квартирой мистера Бруно Фрая». «Секундочку!» В трубке раздался щелчок, а затем мужской голос ответил. «Алло!» «Я смертельно ранен», — сказал Фрай. «Я умираю. Господи, нет, нет. Придется вызвать скорую помощь, и тогда они узнают правду. Они еще немного поговорили. Обоими владели страх, растерянность и отчаяние. Время от времени Фрай издавал стоны, и его собеседник в графстве Напа вторил ему, словно сам испытывал ту же боль. «Я должен вызвать скорую», — выдавил из себя Фрай и повесил трубку. Кровь ручьями стекала с него на асфальт. Он снова снял трубку и попробовал набрать номер скорой помощи, но пальцы не слушались. Все его тело, плечи и руки с буграми мышц, спина, грудь, бедра больше не подчинялись его приказам. Он так и не смог позвонить и не сумел удержаться на ногах. Грузное тело Бруно Фрая обмякло и вывалилось из телефонной кабины. Как страшно! Он уговаривал себя, что так же, как Кэтрин, восстанет из гроба. «Я вернусь и доберусь до нее. Я обязательно вернусь». Но и сам не верил в это. Для него вдруг наступил миг прозрения. Что, если он ошибался насчет воскрешения Кэтрин из мертвых? Если только внушил себе это и убивал ни в чем не повинных женщин? Неужели он лишился рассудка? Новый приступ боли отвлек его от этих мыслей. В глазах было темно. Он почувствовал, как по нему ползет какая-то тварь. Много! Много тварей карабкаются по рукам и по ногам, ползут по лицу, заползают в глаза, в ноздри, в уши, в рот. Он попытался крикнуть и не смог. Шорохи. Нет. Шорохи слились с его последним воплем. И все поглотила темная река.